С Джуры возвращаемся на Айлу и проводим вечер за рассказами, смехом и слезами. Слезы мои. Белинда приготовила чудесную лазанью. А Тоби принес большой мешок зеленого чили, чтобы ее перчить. Причем оставил мешок в пределах досягаемости. Так что мы, прежде чем наброситься на еду, разрывали эти маленькие злые перцы и посыпали ими лазанью. Точнее, это делал только я, всем остальным хватило ума оставить лазанью, какой она была. Перцы оказались страшно острыми, а я накрошил их так много, что, клянусь, у меня позеленели пальцы. В результате получилось потрясающе вкусное блюдо, но потом наступил момент, когда я рассмеялся до слез и вытер глаза перченными пальцами, это стало роковой ошибкой. Эффект был такой мощи, что у моих глазных яблок развилось чувство вкуса. Я ощутил вкус этого зеленого цвета. Брызнули слезы. Из носа потекло. Я вымыл руки. Утирался салфеткой. И подумывал о том, чтобы промыть глаза йогуртом. Капсаицин, вещество, дающее перцу остроту, растворяется в жирах. Но не в воде. Так что это в принципе могло бы сработать. Те, кто читал пособника. Пособник, роман, опубликованный в 1993 году. Русское издание. Бэнкс и Йен. Пособник. Москва. СПБ. 2009 год. Уже в курсе, но в итоге решил доесть ужин, хотя из-за слез почти ничего не видел, и ждать, пока симптомы уйдут сами собой. Кажется, сейчас, когда все уже поняли, каким дураком я могу быть, настало время для рассказа «Вечеринка у Тоби». Сцена на балконе. Рассказ «Вечеринка у Тоби». Сцена на балконе. Конец августа 1987 года. Брайтон, южное побережье Англии. Всемирный конвент любителей научной фантастики. Называется «Заговор». Название казалось очень удачным, пока двум почетным гостям, братьям Аркадию и Борису Стругацким, не пришло время оформлять документы для выезда из Советского Союза для участия в конвенте, беззаботно глуповатое название которого не оценили лишенные чувства юмора премодернисты из КГБ, или где там в те времена выдавали визы. В итоге Стругацких никуда не пустили. Другим почетным гостем позвали. Дорис Лессинг. Лессинг Дорис. 1919-2013. Знаменитая английская писательница. Писала в том числе фантастическую прозу. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2007 года. Которая мужественно подменяла невыездных Стругацких на некоторых мероприятиях, где было запланировано участие. Альфред Бестер. Бестер Альфред. 1913-1987. Американский писатель-фантаст. Лауреат литературных премий Хьюго и Небьюла. Автор романов «Человек без лица», «Тигр», «Тигр» и других произведений. Тоже не смог приехать. Отчего создалось впечатление, будто над конвентом нависло какое-то проклятие. У Бестера, который написал минимум один из величайших научно-фантастических романов, вообще было железное оправдание, незадолго до событий он умер. Отписав все имущество своему бармену. Вот это класс! Но конвент тем не менее удался и привлек тысячи поклонников научной фантастики со всего мира. Они наслаждались солнечными деньками, правда, главным образом в барах, и на мероприятиях в комнатах без окон, но все равно наслаждались. Я участвовал в подобном форуме, наверное, во второй или третий раз. Поэтому мне все нравилось. Тоби был моим редактором и отвечал за привлекающую толпы народу сатрапию под названием Футура, входившую в обширные владения императора Боба Максвелла. У себя в номере, роскошной анфиладе на четвертом этаже отеля «Метрополь» с видом на пляж и море, Тоби закатил вечеринку. Правда, сам он этой вечеринкой не называл. Он говорил, соберется небольшая компания, немного выпьем. Приходи, дружище дорогуша. Часов этак через шесть небольшая компания уже исчислялась трехзначным числом, а бар в гостиной пришлось заново наполнить в третий или четвертый раз. Прием это был настоящий бар, а не мини-бар. Каждый раз портье толкал перед собой небольшую тележку, полную бутылок. Тоби даже почти признал, что это все же вечеринка. Но потом, несмотря на то, что туда проникли халявщики, которых он не знал, снова стал утверждать, что это скромные дружеские посиделки. Пожалуй, это была одна из лучших вечеринок в моей жизни. Светало. Почти все разошлись. Осталось человек 10, в том числе я, и Родж Пейтон, с Дэйвом Холмсом, из Андромеди, крупнейшего магазина научно-фантастической литературы в Бирмингеме. Стоим мы втроем на балконе спальни Тоби, треплемся о том о сём, и тут мне на глаза попадается другой балкон, а именно балкон гостиной. Точнее, я замечаю, насколько ничтожно расстояние между ними. Дэйв, будь другом. Подержи, пожалуйста. И отдаю Дэйву Холмсу стакан. Так вот, всегда, особенно когда жил в Лондоне, я увлеченно занимался совсем не олимпийским видом спорта под названием пьяный паркур. Какое-то время даже мнил себя его изобретателем, но думаю, я все же не первый, кто познал его безрассудные и опасные таинства, главнейшее из которых, конечно, состоит в том, как человек может надраться до уровня, когда он еще жив и в сознании, но уже считает такой спорт интересным делом. Я напивался и покорял вершины, городские вершины типа зданий, ну, хотя бы некоторых зданий. Не буду врать, что я забирался на Center Point. Center Point – офисное здание в центре Лондона. Один из первых небоскребов британской столицы. Или на здание парламента. Возвращаюсь к детству. В нежном возрасте я постоянно лазил по деревьям и скалам, причем забирался немного дальше и выше своих приятелей. Не в результате наличия у меня спортивного духа, а скорее вследствие того, что чувство «страшно, мать твою» проявилось у меня немного позже, чем у других. Относительно высокий и тощий, я убедил себя, что раз моя мама профессионально занималась фигурным катанием, значит, я унаследовал идеальное чувство равновесия, которое дает мне преимущество. Но все равно, лучше бы паркур, хоть в пьяном, хоть в трезвом виде, обошел меня стороной, из-за него я в детстве чуть не погиб. Тот случай должен был нанести мне глубочайшую травму и внушить сильнейшую боязнь высоты. Норт Куинсфери стоит на остроконечном мысу, торчащем из южного побережья Файфа. А позади нашей деревни располагается или располагаются холм или холмы. В Фейре, все зависит от того, какой картой пользоваться. Когда в 1890 году тут строили железную дорогу, чтобы связать основную магистраль с мостом Форд-Бридж, инженеры решили рубить проход прямо в возвышенности, но скала оказалась слишком рыхлой. Мягкий песчаник с вкраплениями булыжников из песчаника чуть покрепче постоянно осыпался. Строители углубились футов на 60, но после этого обрушения сдались и проложили тоннель под холмом ровно в том же направлении, а борозда так и уходит в толщу холма или холмов жутковатым, вздутым каменистым каньоном в четверть мили длиной. Как-то раз, когда мне было лет 7 или 8, мы с приятелями лазили по западному краю этого огромного раскопа. Я добрался почти до верха, схватился за большой выступавший булыжник и начал потягиваться. Булыжник вывалился, как гнилой зуб. И мы с ним вместе начали падать на дно каньона. А это около 50 футов. Я отпустил булыжник, и он рухнул вниз, а сам я, пролетев всего несколько футов, приземлился на колючий куст, росший на узком выступе. Конечно, я сильно расцарапался и, может быть, даже немного поскулил. Мои друзья встали цепью и вытащили меня наверх, а к тому времени, как я доплелся до дома, дрожь в коленках почти прекратилась. Естественно, будучи заботливым парнишкой, я не хотел никого расстраивать и отложил рассказ этой истории родителям лет на 15. Надо признать, любой разумный ребенок извлек бы из этого происшествия урок. Но это, очевидно, не про меня. Когда я съехал с квартиры своего друга, Дэйва Маккартни, на лондонской Биллсайз-Роуд, где кантовался несколько месяцев, и нашел себе жилье, сначала на Ислингтон-Парк-стрит, а потом на Грэм-Роуд, где поселился вместе с Энн. Мой любимый скалолазательный маршрут пролегал параллельно участку канала Гранд Юнион, к востоку от Инджела. Так идти домой было интереснее, а к тому же, если внезапно требовалось отлить, сами понимаете. Если не ошибаюсь, увлечение пьяным паркуром началось в ту пору, когда под одним из мостов велся ремонт и пешеходную дорожку вдоль воды отсекли дощатой загородкой. Я разозлился, что мне преградили путь, а потом подпрыгнул, завис прямо над каналом и, перебирая руками, преодолел запретный участок. Еще был случай, я перелез через фабричный забор и вскарабкался на незнакомое индустриальное строение метров 6-7 в высоту, которое смахивало на нефтеперегонный цех, а пахло как кожевенный завод. На крыше стояли какие-то баки, в один из которых я случайно угодил ногой в поисках лучшей точки обзора. Ботинок развалился в течение следующей недели. Носок пришел в полную негодность. А ноге хоть бы что. Я, наверное, сглупил, когда рассказал Энн об этом эксцентричном, но относительно безобидном увлечении. Она начала убеждать меня с упертостью, которой я в ней раньше не замечал, что пьяный паркур – это, по сути, невероятный идиотизм. Конечно, в трезвом виде я и сам это понимал. Так или иначе, я пообещал, больше никакого скалолазания. С гордостью сообщаю, что держал клятву до момента, пока, стоя на балконе с видом на галечный пляж Брайтона в тот час, когда светлеет горизонт, а ясная летняя ночь превращается в утро, не заметил лазейку. Пока Дейв Холмс держал мой стакан, я перелез через решетку балкона, протянул руку, схватился за ограду соседнего балкона и перешагнул с одного на другой. Перешагнул, понимаете? Это было движение в строго горизонтальной плоскости, не связанное с подъемом. А значит, по определению это не скалолазание. Слово не нарушено, уря. Дейв все еще искал, куда бы поставить два стакана. Родж Пейтон сначала смотрел с открытым ртом и не мог поверить в происходящее, а потом попытался меня схватить. Но к тому моменту я уже держался за перила другого балкона и заглядывал в гостиную, где Джон Джаролд, сидя на диване, общался с юной незнакомкой. Диван градусов на 45 был развернут в сторону открытой балконной двери, и тут меня понесло. Я сказал: «Приветствую, мистер Джаролд», и помахал ему рукой. Обратив на себя внимание Джона, я сменил позу и помахал другой рукой. Затем повторил это действие и каждый раз на секунду оказывался в положении, когда не держался, а поскольку на краю каменного балкона сохранять равновесие затруднительно, я начинал падать, но вовремя хватался за перила и махал. Машу, меняю руку, начинаю падать. Хватаюсь, машу, машу, меняю руку, начинаю падать. Хватаюсь, машу. Я повторил это несколько раз, прежде чем Джон, не отрывая от меня взгляда, понял, чем ужаснуло его это зрелище. Родж и Дейв тем временем отчаялись меня дозваться, и уже пробирались из спальни в гостиную. Когда Джон осознал, что между ним и мной находится решетка балкона, он рванул ко мне. До меня уже дошло, что веселье закончилось, так что я взялся за перила двумя руками и сам начал забрасывать ногу, но все равно он затащил меня внутрь. Это, конечно, забавно, но я все же извинился перед всеми, кто за меня переживал. И на этом все могло бы закончиться, но по какой-то странной случайности в момент, когда я перешагивал с балкона на балкон, в соседнем номере, отведенном для дирекции конвента, орудовал грабитель. Он кое-что стырил. Его кто-то видел. К счастью, этот бритый козел был совсем не похож на меня. Иначе ситуация приобрела бы новый оборот. Затем вызвали полицию. И я решил, что лучше подождать и рассказать копу, на вид совсем мальчишке, что в момент ограбления я лазал по фасаду здания. Свидетели поручились, что я не карабкался на другие балконы с огромным мешком и не имею полосатого джемпера и маски. На этом все закончилось. Я отправился спать и залез под одеяло Кен, стараясь ее не потревожить. Утром еще будет масса времени, подумал я, чтобы она узнала все подробности моих подвигов, закатила глаза и добавила в наш договор о нелазании под пункт насчет перешагиваний, во время которых возникает, как сказали бы, если не ошибаюсь, скалолазы, ощущение пропасти. Встал я примерно в полдень. Энн спала дальше, спустился в бар, чтобы вместо завтрака выпить кровавую Мэри, как водится в таких случаях, и первый человек, которого я встретил у стойки, удивленно посмотрев на меня, сказал: «О, Тебя выпустили. Под залог. У кого-нибудь более впечатлительного коктейль, наверное, тут же хлынул бы обратно. Но я не расстался с целительным завтраком, быстро заглотил Мэри. А потом спросил. Чего? В ближайшие полчаса я узнал, насколько стремительно мутируют. И множатся слухи. С момента мерзкого эпизода на балконе прошло всего 6-7 часов. Но весь конвент уже знал, что а. Я всемирно известный вор. Б. Меня видела куча свидетелей, готовых поклясться, что я в костюме Человека-паука забрался по фасаду отеля с первого этажа на четвертый. Или в. Меня совершенно точно видели несколько человек безукоризненной репутации, одетым в черную форму спецслужб, спускающимся с крыши на балкон ограбленного номера. Все бы ничего. Но многие американцы в тот день уезжали домой и увозили с собой эти лживые измышления. А потом. Майк Харрисон. Майкл Джон Харрисон. Родился в 1945 году. Британский писатель. Автор цикла романов «Верикониум». Лауреат литературных премий по фантастике. Премия имени Артура Кларка 2007 года и премия имени Филиппа Дика 2008 года. Харрисон профессионально занимается альпинизмом и скалолазанием и пишет о них. Фантастические произведения подписывает как М. Джон Харрисон. Книги по альпинизму, как Майк Харрисон. Храбрец, писатель, скалолаз, возле того же бара преподал мне урок на низком парапете, украшенном поверху резным растительным орнаментом. Я спрыгнул с высоты около 2 футов, неловко приземлился. Повредил стопу и хромал до конца конвента. 2 фута. И это после игры со смертью на 4-м этаже. Ну что это такое? Позорище.